35. Ничто так не удручало наши войска, как недостаток продовольствия. Обозы легионов и всех, кто не был способен сражаться, отправили в Новезии за зерном, поручив им доставить продовольствие в лагерь по суше, река по-прежнему находилась в руках противника. В первый раз Цивилис в это время был еще не совсем здоров, и экспедиция кончилась благополучно. Страница 159. Конечно же, в Новезии за продовольствием двинулась вторая экспедиция, и Цивилису стало известно, что охраняющие ее когорты ведут себя так, будто никакой войны нет, а кругом царит мир и спокойствие. Значки почти не охраняются, оружие сложено на повозках, все разбрелись, куда глаза глядят. Он выслал заставы к мостам и в места, где дороги особенно узкие и опасны, а сам построил войска и напал на римлян. Битва развернулась по всей длине колонны и шла с переменным успехом, пока ночь не положила ей конец. Когорты добрались до Гельдубы, где по-прежнему находился римский лагерь, охраняемый оставленными здесь солдатами. Не приходилось сомневаться, что на обратном пути напуганных всем случившимся и отягощенных поклажей солдат ждут еще худшие опасности. Вокула вывел им на помощь 1000 бойцов, набранных из 5-го и 15-го легионов. Солдаты этих легионов, перенесшие осаду старых лагерей, ненавидели командиров и плохо подчинялись приказам. В выступавшую из лагеря колонну их набежало больше, чем было велено. В строю они громко выражали свое возмущение, кричали, что не позволят морить себя голодом и не станут дольше терпеть козни легатов. Те же, которые оставались в лагере, жаловались, что после ухода стольких бойцов они остаются брошенными на произвол судьбы. Недовольство таким образом росло с обеих сторон. Одни требовали, чтобы Вокула вернулся, другие отказывались оставаться в лагере.